Артефактор. Книга 6. Глава 1. В результате совещания в Японию я отправился инкогнито в составе общей делегации. Мой дирижабль с охраной, телохранителями и сотрудниками по поиску помещений для производства отправился отдельно от меня. Вместо меня наняли артиста, которого загримировали. Он будет некоторое время изображать меня, в то время как я перекрасил волосы в рыжеватый цвет и отправился под видом школьника. Это решение было непростым, так как мои гвардейцы не хотели оставлять меня без охраны, но в то же время охрана у самой делегации была внушительной. Сама Олимпиада была аналогом наших Олимпийских игр, только тут соревновались не физические данные спортсменов, а магические. Так как официальных отборов я не проходил, мне придется участвовать в отборочных соревнованиях, таких же, как и я, участников. От каждой страны допускалось не более 10 человек, которые могут посетить Олимпийские игры, не проходя отборочных туров внутри страны. Да и категория у них может быть только в юношеской команде до 20 лет, хотя соревноваться они будут наравне со всеми. Тут не делают разделения по возрасту, а смотрят на непосредственный результат. Самое интересное, что в Японии я могу заявиться на все виды соревнований, главное, чтобы у меня хватило сил и желания. Согласовать мое участие проблем не составило, так как меня изначально хотели провести именно по этой категории участников без прохождения отборочных туров. Мне сделали специальные документы, где мое настоящее имя скрывалось, а на соревнованиях я смогу участвовать в маске. Так делают многие, и, как правило, такие участники заявляются от сильных родов, которые стараются не афишировать достижения своих детей, скрывая их настоящую силу и способности до последнего. Тем более у каждого рода есть свои особенности владения магией, как сильные стороны, так и слабые, поэтому инкогнито позволяет сохранить тайну как можно дольше, что дает определенные преимущества во время состязаний. От королевства Корея в Японию отправилось почти 600 человек, которые полетели на императорском дирижабле в сопровождении целой эскадры воздушных судов в составе нескольких крейсеров. Это был повод показать всем мощь Кореи и продемонстрировать ее боевые возможности. Молодых школьников было порядка 100 человек, а остальные были студенты различных академий, поэтому затеряться среди них не составило труда, да и выглядел я уже на достаточно взрослого подростка. Мое тело укрепляется очень быстро и набирает массу, формируя новый мышечный каркас, а все благодаря процедурам, прошедшим на медицинском артефакте и нанесенным рунам, которые подтолкнули развитие тела. В качестве маски использовался специальный артефакт, который полностью менял внешность человека, а в качестве его данных использовался специальный артефакт. Повторно пройти идентификацию и регистрацию под другим именем уже не получится. В артефакте хранились все физические и магические данные всех участников, которые были зарегистрированы в системе. Для себя я выбрал псевдоним «Странник» или по-местному еще звучит как «Путник», решив, что в этом мире про странников никто не знает, а этот псевдоним мне действительно подходит. Сама регистрация произойдет уже в Японии, а пока мне выдали артефакт и специальный амулет, не только скрывающий лицо, но являющийся пропуском и документом, подтверждающим мою личность. Конечно, кому нужно. О том, кто скрывается под псевдонимом «Странник», было известно, но этой информацией владело очень мало людей, и до определенного момента удастся сохранить инкогнито. Самое главное, что мне нужно сохранить его до самого конца соревнований, когда я представлю свой самый дорогой артефакт по закрытию стихийных порталов. Понятно, что после этого на меня начнется настоящая охота, но в любом случае информация о таких артефактах уже распространяется и обо мне скоро узнают. Рассчитывать на Российскую империю, как и на Корею, не приходится, поэтому попробую подобрать себе другую страну для реализации своих грандиозных планов. Заодно узнаю, сколько готовы платить другие государства за подобные артефакты. Погрузка на дирижабль прошла буднично и незаметно. Я приехал на обычном такси, внешне выглядя как кореец, с рыжими волосами, чуть выше ростом, благодаря специальной обуви и шире в плечах, за счет вставок в одежде. Сейчас я внешне совсем не походил на барона Абросимова, даже по внешним признакам. В аэропорту было настоящее столпотворение, так как все участники корейской делегации отправлялись из столицы, но для участников был предусмотрен отдельный вход, которым я и воспользовался. Таксист все время поездки после того, как я назвал адрес, куда меня нужно отвезти, косился на меня, но лишних вопросов не задавал. Только когда я попросил подъехать к отдельному въезду, где показал пропуск, он пожелал мне успехов в соревновании. Покинув такси в отдельной, охраняемой зоне, меня сразу провели на регистрацию, где было достаточно приложить выданные документы и пройти проверку на специальном артефакте, подтверждающем, что я именно тот, кто указан в документах, а не шпион или террорист. Как мне объяснили, когда я получал документы в Министерстве магии и контроля за одаренными, попытки сорвать Олимпиаду проходили постоянно. На сам дирижабль было несколько очередей, но для непосредственных участников был отдельный проход, где очередь была самая маленькая, а пропускали очень быстро. Как я и ожидал, при проверке багажа ко мне возникли вопросы, и меня досматривали отдельно, а все из-за большого количества артефактов и артефактных доспехов, которые я вез с собой. При этом большая часть из них была довольно специфические, защитные от прослушивания, отравления, ментального воздействия и несколько десятков атакующих. При этом все артефакты были очень мощные и снабжены дополнительными накопителями. На вопросы, которые задавали таможенники, отвечал, что мне это необходимо. В итоге после консультации с кем-то из организаторов прислали довольно сильного мага, который лично осмотрел мои артефакты и, внимательно посмотрев на меня, дал знак пропустить, при этом не задал мне ни одного вопроса. На выходе мне вручили брошюрку, описывающую создание данного дирижабля. Пока две девушки, в национальных костюмах, сопровождали меня до каюты, они рассказали коротко о корабле, на котором нам предстоит лететь. Сам дирижабль «Чосон» был построен два десятка лет назад и прошел несколько модернизаций. Сейчас он считался самым защищенным воздушным судном в мире, а команда дирижабля насчитывала более 1000 человек. Он способен вмещать до 5000 пассажиров и располагает 10 палубами, две из которых для технического персонала, а две развлекательные. Мне как участнику выделили двухкомнатную каюту среднего класса, довольно небольшую, но я был рад и этому, так как некоторые участники располагались в однокомнатных каютах. Пока шли к погрузочному лифту, смог оценить размеры дирижабля и его внешний вид, который сильно отличался от остальных. Даже на внешней поверхности гондолы были видны позолота и декоративные украшения, да и внешние размеры судна впечатляли. Девушки всю дорогу устроили мне глазки и пытались напроситься на свидание, точнее, на встречу в одном из кафе, но я отказался, сославшись на усталость и длительную поездку до столицы. Осмотрев номер, расстался с девушками и, заперев его, занялся установкой защитных артефактов и от прослушивания, сразу заблокировав работу двух следящих устройств, которые были вмонтированы в стены в двух комнатах. Одна была спальней, а вторую можно использовать для встречи в качестве рабочего кабинета. Закончив с защитой, разложил вещи и изучил выданную мне брошюрку, где описывался не только дирижабль, но и вся предстоящая поездка. Как уже знал, полет в Японию будет не прямым, а с посещением Владивостока, где к нашей флотилии присоединятся российские корабли. Прямой путь в Японию сейчас был затруднен возникшими 30 лет назад аномалиями, которые могли активизироваться в любой момент, а рисковать участниками Олимпийских игр никто не собирался. Самый безопасный путь был со стороны порта Владивосток, поэтому именно туда и направляется дирижабль «Чосон» и сопровождающие его корабли. Пока корабль не отшвартовался от причальной мачты, я повесил снаружи табличку «Не беспокойте» и открыл папку, которую мне собрала Хваен, где описывалась Япония и ее внутренние устройства, а также информация, которая мне могла помочь при нахождении там. Первое, что меня заинтересовало, это огромное количество аномалий, которые располагались на островах и в морских глубинах. Именно поэтому судоходство в Японии считалось очень опасным, а профессия рыбак была очень востребованной. Вообще, судоходство было распространено не везде в этом мире, а грузоперевозками занимались крупные компании, которые могли позволить себе строить корабли огромных размеров, которым не угрожают морские чудища и аномальные твари. Из-за высокой активности аномалий Япония находилась практически в изоляции от остального мира, но могла себе позволить распространить свое влияние на островах, вплоть до Австралии. Она подчинила себе все островные государства, став империей, но в этом была и ее слабость. Много сил уходило на борьбу с аномальными тварями и стихийными порталами. По сути, Япония находилась на военном положении, где император требовал от своих вассалов уделять очень много сил для борьбы с постоянно возникающими угрозами. Самураи были в почете, так как защищали население страны, но при этом, те, кто не относился к касте воинов, практически не имели прав. Обычные предприниматели, бизнесмены, торговцы, были на уровне крестьян. Хуже относились только к иностранцам, которых называли, как и в Корее, гайдзинами, хотя это название пошло от самих японцев, когда они захватывали прибрежные территории. Чтобы чего-то добиться в Японии, нужно получить статус дворянина или воина, при этом других дворян в Японии не приветствовали. Понятно, что положенные почести окажут, так как на это есть особый указ императора, но вот дел иметь не будут, да и обмануть могут в любой момент. Участники Олимпийских игр получали статус особого гостя и, по сути, были неприкосновенны, но провокации никто не отменял, включая и вызов на дуэль по местным традициям. Мне рекомендовалось постоянно носить с собой любое холодное оружие и при этом на самом виду, так как это определяет статус, и пусть я для местных гайдзин, это даст определенные гарантии, что меня не зарубит, когда я захочу прогуляться за пределами гостиницы. Местные аристократы могли проверить качество своего оружия. На любом крестьянине или горожанине, которые были на самом низу социальной лестницы, клановых они не трогали, но я не могу показать принадлежность к клану, так как скрываю свою личность и этим обязательно захотят воспользоваться. Если я не буду покидать пределы Олимпийского района, который расположен в окрестностях Токио, столицы Японской империи, то проблем у меня не возникнет. Но так как я планирую изучить столицу и попробовать наладить связи с местными, мне нужно будет указывать на свой статус, а именно носить с собой холодное оружие и удостоверение участника Олимпийских игр. Последнее поможет получить поддержку у местных правоохранителей, хотя они тут имеют прямое отношение к клановым. Точно, как происходит распределение власти в японском обществе, я так и не понял, решив разобраться на месте, особенно с явлением якудза, которое имело особое значение в этом мире. Якудза выступали противовесом клановым и самураям, контролируя определенную часть торговли и производства, выступая своеобразной защитой для бизнеса, находящегося на нижнем уровне социальной лестницы. Разбираться с этим явлением буду на месте, так как не решил, какую стратегию выбрать. Прочитав большую часть папки, отложил ее в сторону, так как мне была непонятна половина из написанного там. Будь я настоящим корейцем, то сумел бы разобраться, но мне банально не хватало знаний. Пока было время, задумался о словах Хваен, которая задала прямой вопрос, когда мы расставались, собираюсь ли я жениться на ней и заниматься возрождением собственного рода, намекая, что мне уже пора озаботиться появлению собственных детей. Как странника появление детей в этом мире привяжет меня к нему, а с другой стороны, память умерших странников, говорила, что такое вполне практиковалось среди них. Не все, но как минимум четверть из них имела детей в разных мирах, периодически заботясь о них и помогая. Трудность моей ситуации заключалась в том, что я могу покинуть эту ветвь и уже никогда сюда не вернуться, хотя стремиться к этому не буду. Тут встает глобальный вопрос, чего я хочу от своей жизни и к чему вообще стремлюсь. В прошлой жизни я был лишен возможности иметь собственных детей, так сложились жизненные обстоятельства, но сейчас есть такая возможность, да и материально я смогу их обеспечить всем необходимым. Даже если эта ветвь миров и умрет, то произойдет это не сразу, а процесс сможет занять несколько сотен лет. По правде говоря, хочется оставить хоть что-то после себя, да и научить детей возможности путешествовать между мирами я всегда смогу, что позволит им покинуть эту ветвь миров, если они, конечно, смогут развиваться как маги. Мои размышления прервал стук в дверь, а я, активировав новый артефакт, проверил, кто там находится. Судя по показанию, неодаренный без магических артефактов, а значит, опасности он не представляет, но все равно расслабляться я не стал, и активировав защитный артефакт, открыл дверь. Находясь без охраны и своих гвардейцев, я принял решение всегда воспринимать окружающих как угрозу. Пусть меня назовут параноиком, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Открыв дверь, увидел слугу, который одет в одежду команды дирижабля. «Господин, мы сейчас отправляемся, всех участников Олимпийских игр просит собраться в главном зале, я могу вас проводить, если вы не знаете, где это находится». «Да, проводите меня», — сказал я, закрывая дверь и вешая на дверь небольшой сигнальный конструкт. «Пришло время начать развитие в новом направлении, а то я пренебрегаю другими разделами магии», — сосредоточившись только на артефакторике. Конструкт представляет собой магическую печать, которая само поддерживается и выполняет функцию простого амулета. Надолго его не хватит, но несколько часов он продержится, и если кто-то войдет в дверь, то нарушит его целостность, и я узнаю об этом, когда вернусь. Понятно, что в номере у меня полно артефактов и есть даже от взлома, но пора осваивать все аспекты магии, а то я так могу застрять в развитии, тем более мои источники увеличились в размерах, а проводящие каналы развились намного больше моего текущего ранга. Меня проводили в зал, где собрались все участники Олимпиады, при этом сопровождающих сюда не пустили. Я прошел к указанному мне столику, за которым сидело три парня и девушка, все корейцы и без скрывающих лицо артефактов. «Прошу вас, это ваш столик, сейчас выступит глава делегации, после чего будет небольшой праздничный обед, сразу, как только отшвартуемся», произнес слуга, после чего дождался, когда я усядусь, покинул нас. «Куюн, я от Академии магии Сеула, это мои одногруппники, Суджи, Сомили и Минсё», произнес высокий парень, сидящий напротив меня, и замер, дожидаясь моего ответа. «Странник, представляю одну из школ столицы». «Инкогнито», — ответил я, наблюдая за реакцией сидевших за столом. «Значит, твоя внешность совершенно другая. Опять гений какого-то крупного рода?» — спросила девушка, которую звали Минсё. «Можно сказать и так, не стал я ни подтверждать, ни опровергать эти слова, ну а дальше нас прервали». В центр зала вышел пожилой кореец и, представившись руководителем делегации, начал свою речь про то, какую честь нам оказали, допустив до участия в соревнованиях, ну и много говорил патриотических лозунгов, после чего коротко рассказал, что нас ждет и как себя вести в Японии по прибытии. После этого объявил, что праздничный обед положит начало победоносному выступлению нашей команды и пожелал нам всем приятного аппетита. Глава 2. Что ты думаешь о проведении Олимпиады в Японии после произошедшего недавно военного противостояния? Спросил Куюну своего соседа. Так всем известно, что это повод еще больше надавить на Японию, откажись они от проведения Олимпийских игр, и стране объявит бойкот, а финансовая ситуация там и так на грани. Про неустойки и штрафы я даже говорить не буду, там сотни миллиардов мун только прямых компенсаций, а заодно наш флот сможет продемонстрировать свою мощь на берегах Японии и заодно обкатать маршрут до островов. Уверен, и русские тоже воспользуются моментом и пришлют усиленную эскадру для сопровождения, а пока проходят Олимпийские игры и флот присутствует на островах, подпишут окончательный договор о компенсации за военный конфликт, и все стороны будут довольны, ответил Суджи, сидевший рядом. Но это не значит, что нужно расслабляться, многие захотят воспользоваться данной возможностью и устроить провокацию, поэтому нужно быть осторожными и внимательными к деталям, неожиданно произнесла единственная девушка, сидевшая за нашим столом. Минсё, ты опять сгущаешь краски. Кто рискнет выступить против Кореи и Российской империи, тем более что скоро между нашими странами будет заключен династический брак, удивился Куюн. А ты разве не слышал слухи, что принцесса сбежала от жениха с каким-то богатым гайдзином? Об этом все говорят, а дыма без огня не бывает, произнесла Минсё, накладывая себе в тарелку тонко порезанной говядины. А что думаешь ты по этому вопросу? Рискнут японцы на провокацию? Спросил Куюн, посмотрев на меня и предлагая включиться в диалог. Он явно был негласным лидером их компании и пытался показать это мне. Я особо не интересуюсь политикой, больше сосредоточившись на знаниях и подготовке к соревнованиям, ответил я, накладывая в тарелку чон, традиционное корейское блюдо, напоминающее наши блины, в состав которых входят тонко нарезанные овощи и мясо. Довольно необычно на вид и очень вкусно. А по каким дисциплинам ты собираешься выступать? На боевика не тянешь, родовое кольцо явно обезличенное. Артефактор? Спросила девушка. Пока не определился, но в артефакторике точно поучаствую. Возможно, еще и на боевых дисциплинах определюсь, когда прилетим в Японию, ответил я, стараясь говорить нейтральным и спокойным голосом. Артефакторика? Это неинтересно и нудно, вот боевые дисциплины, это вещь, там могут выступать только настоящие парни, кто не боится ни боли, ни возможных травм, произнес молчавший до этого Сомли, который явно будет выступать в одной из таких дисциплин, после чего, посмотрев на девушку, добавил, я вот собираюсь выступить на боях без правил, ты совсем мозги потерял, что мы говорили, когда обсуждали наше участие с директором академии, ни в коем случае не участвовать в них, там каждый третий участник становится калекой, а смертность достигает 10%. Даже современные методы лечения не в состоянии помочь пришить голову обратно или восстановить пробитый головной мозг. Он же говорил, что японцы постараются отыграться за поражение и захотят показать всем свой божественный ветер. Если они займут весь пьедестал в соревнованиях, то это будет национальной победой для них. Я слышала, что их император назначил награду победителю в виде родовых земель, и если первое место займет иностранец, это будет ударом по самолюбию японцев. Конечно, они их не передадут, но выигравший сможет попросить равнозначную по стоимости и статусу услугу. А раз они так уверены в своей победе, то, значит, у них есть для этого причины, да и в этот раз они постараются действовать как можно жестче, чтобы запугать соперников. Уверена, в эти игры травмы смертей будет на порядок больше, произнесла Минсё. Плевать, я не неженка и не боюсь выступить на боях без правил, не то что некоторые артефакторы. Только настоящий боевой факультет может показать всю мощь и красоту магии, ответил Сомли. А с чего ты решил, что артефакторы не решатся выступать на боях без правил? За родовые земли японских кланов я бы рискнул выступить, сказал я, не отрывая взгляда от еды. Ха, артефактор против боевика. Это даже не смешно, не нужно идти на такую жертву, это точно будет безумием. Лучше сосредоточься на победе в этом конкурсе, говорят, там может принять участие этот выскочка из России, рассмеявшись, произнес Куюн. Ничего он не выскочка, он действительно гений, и его игры пользуются небывалой популярностью. Да ты сам вон с его тамагочи ходишь, вмешалась девушка, указав на карман парня. Все равно он, выскочка, да и не сам все придумал, купил группу разработчиков, у которых уже были готовые проекты, а сейчас просто рубит бабло, ничего не делая. Не говори так, он вообще-то принял гражданство нашей страны и представляет ее интересы на международном рынке. Сейчас о нашей продукции под брендом Apple говорят во всем мире, возразила девушка. Дальше продолжился спор о личности владельца Apple и его продукции, а я в этом споре не участвовал, сосредоточившись на информации, которую озвучили мои соседи по столику. Возможность выиграть родовые земли – довольно хороший способ заявить о себе не только как об артефакторе, но и о боевом маге. Понятно, что их получить не удастся, даже если я выиграю в боях без правил, но вот обменять их на что-то равнозначное мне точно пригодится. Получить разрешение на размещение производства и перенос в страну своего головного офиса – точно будет хорошей помощью в реализации моей идеи, остается только правильно рассчитать, смогу ли я выиграть этот турнир. Если брать условия, то артефакты с собой запрещено проносить, а мое тело, по сути, является артефактом за счет нанесенных рунных цепочек в виде татуировок. Если я их буду использовать во время боя, то они могут засветиться и проявить себя. Как на это отреагирует жюри, пока непонятно, нужно консультироваться. Еще остается вопрос. Выдержу ли я прямое воздействие стихийной магии и насколько долго? Ведь там будет физическое воздействие. Земляные шипы, камень, воздушные лезвия, ледяные сосульки, огонь и вода. Последнее может показаться самой простой, но на самом деле, такие маги могут воздействовать на воду в организме человека или банально перекрыть дыхание, накинув водяной шар на голову. Поэтому первым делом достал из кармана правила проведения соревнования и еще раз вчитался в них, стараясь найти то, что меня интересует. Можешь не стараться, японцы однозначно внесут правки под себя и, вероятнее всего, расширят возможности применения разных способностей до максимума. Не удивлюсь, если на такие бои разрешат с собой брать по одному артефакту на выбор. Такое уже случалось, когда Олимпиада проходила в Китайской империи, тогда японцы неплохо себя показали, но, вероятно, им подсказали про текущие изменения сами китайцы. Не удивлюсь, если и сейчас они совместно что-то замутят, сказал Куюн, обращаясь ко мне. Было бы неплохо, если бы разрешили один артефакт, я бы точно тогда стал участвовать, ответил ему. Надеешься использовать мощный атакующий артефакт, но напрасно, там на атакующие точно введут ограничения, а вот защитные могут разрешить любые без ограничений. Мой отец советовал мне взять с собой парочку. Он давно изучает игры, и хорошо в них разбирается, поэтому у меня с собой есть парочка, достаточно мощных. Но при этом ты не забывай, Ни один защитный артефакт не защитит полностью от физического воздействия, а японцы очень сильны именно в физическом плане. У них очень много школ разного направления, и все они построены на физическом совершенствовании. Ничего, разберусь, главное, чтобы разрешили артефакты, а там посмотрим, что у них за школа, ответил я и после этого в разговоре не участвовал, а через полчаса часть участников стала покидать обед, и я присоединился к ним, оставив своих соседей одних. До конца дня провел у себя в номере, повесив табличку «Не беспокоить», и занимался прокачкой своих ядер, живой артефакторики. Заодно сформировал узлы для начала формирования еще двух ядер, стихии огня и ветра. Хотел воды, но, просчитав возможные последствия конфликта между ними, вынужден был отказаться от этой идеи. Конечно, полноценные источники так быстро не вырастить, но основу я заложил, а ежедневные тренировки с живой смогут подготовить каналы для новых ядер. Сформированные центры помогут мне во время противостояния с магами на арене. Вообще, я решил участвовать в трех видах соревнований: артефакторике, боевым искусством без применения магии. Эту дисциплину периодически включают в соревнования, и японцы точно от такой возможности не откажутся. Ну и, конечно, бои без правил, если меня допустят к ним. Хотя, судя по рассказу моего соседа по столику, такая вероятность очень высока. Перед сном связался с медведем и выяснил, что их полет проходит, как и планировали, большой грузопассажирский дирижабль в сопровождении двух моих корветов присоединился к нашей эскадре и сопровождает нас. По официальной версии, я присутствую на одном из воздушных судов и приму участие в Олимпийских играх, но в последний момент сниму свою кандидатуру. О моем инкогнито известно очень ограниченному кругу лиц, их всего 5 человек, и все они проходят специальную проверку на специальном артефакте. По идее, даже сам король Сун Джон не должен знать о личности, которая скрывается под маской одного из сотен участников соревнования от королевства, но даже если и знает, то эта информация не должна получить распространение. Слишком серьезно относится к этому вопросу во всех странах-участниках. Именно поэтому я и собирался открыть миру артефакт закрытия стихийных порталов. Понятно, что долго эту информацию мне не сохранить, и уверен, что российский император, что король Кореи будут неприятно удивлены этим фактом, а еще я смогу сделать официальные заявления о создании космической корпорации, что после демонстрации моих возможностей будет воспринято достаточно серьезно. Медведь сообщил, что в экипаже грузопассажирского дирижабля выявили 4 шпионов, которые под разными предлогами смогли попасть в команду корабля. Еще были замечены 3 группы разных наблюдателей, которые сопровождали кортеж от самого поместья. Это меня порадовало, так как означало, что мое исчезновение было незамечено и моя легализация в команде олимпийской сборной прошла удачно. Сразу после разговора с медведем связался с Хвоен, которая была не в курсе, что я попал в олимпийскую сборную инкогнито. Обсудил с ней предварительный договор на монтаж факсимильных линий связи на территории Кореи и Российской империи. Обе страны сейчас затягивают реализацию проекта и подписание договора, поэтому пришлось дать задание на поиск других стран-инвесторов, которые готовы вложиться в этот проект, включая Китай и Японию. Для последней придется создать подводную линию передатчиков с материком, что потребует дополнительной разработки специального оборудования. Данная связь будет дорого стоить, но явно востребованной. Обсудив мелкие вопросы, уточнил, был ли запрос обо мне со стороны стран, гражданином которых я являлся, но оба правителя решили указать мне на мое место в этом мире. Закончив разговор, я задумался, как мне реализовать проект независимых портальных врат, не прибегая к помощи Кореи и Российской империи. К сожалению, найти еще одни врата будет очень непросто, и, возможно, моя уловка не сработала. Буду надеяться, что в Байкальской аномалии мои врата не найдут и я смогу получить доступ к ним. Конечно, можно попытаться собрать свои врата, но это будет очень трудно сделать, даже зная их устройство. Только на нанесение всех рун мне понадобится год, если работать по 10 часов в день, не говоря уже про создание специального сплава, необходимого для врат. Почему-то у меня крепла уверенность, что с ним тоже не все так просто, как может показаться. В крайнем случае, придется организовать тайную миссию по изъятию врат, что будет довольно опасной затеей. Разобравшись с текущими делами, отправился спать, так как следующий день обещал быть насыщенным на события, ведь поздно вечером мы прилетим в Японию. Утром встал от шума, швартовки дирижабля к причальной мачте, что говорило о прилете во Владивосток. Сделав зарядку и умывшись, отправился на завтрак, чувствуя небывалый подъем в теле. Мои вчерашние манипуляции с энергетическими каналами дали неожиданный результат, а именно уплотнение узловых точек. Это еще не полноценные ядра, но уже полноценные зачатки. Присмотревшись к себе, через очки всевидения разглядел, что мое тело самостоятельно качает живу по каналам, уплотняя их и расширяя. Как это происходит, мне непонятно, но такая схема прокачки меня вполне устраивает. Возможно, я вчера заснул, прогоняя живу по каналам, и продолжал делать это во сне подсознательно. Если так дело пойдет дальше, то очень скоро у меня появятся полноценные ядра. Единственное, что мне нужно сделать, это внедрить в тело два накопителя со стихиями огня и воздуха для формирования нужной направленности источников. Еще не факт, что смогу создать полноценные ядра. Развитие может пойти по пути наименьшего сопротивления, создав вместо ядер два стихийных накопителя, но я постараюсь контролировать процесс. К сожалению, полученных от странников знаний не хватало. Когда я их получал, чтобы удержать нужный объем информации, приходилось часто сокращать их, обрезая подробности и сосредотачиваясь на основе. Я уверен, что смогу докопаться до сути, как сделать процесс правильным, только на это уйдет немало времени. На часах было 6:30 утра, и все пассажиры еще спали, поэтому я был единственным посетителем ресторана, в котором решил позавтракать. Надо сказать, что моя внешность сейчас соответствовала студенту, а не школьнику, настолько я вытянулся за последние месяцы и раздался в плечах. Рыжие волосы, а лицо под иллюзией с реального школьника, выглядящего больше, как батон заучка. Понятно, что если присмотреться, то становится понятно, что это иллюзия, она специально сделана так, чтобы не вводить окружающих в заблуждение, а специальный бейджик на груди спасает от вопросов местной службы безопасности. Мой завтрак прервала группа людей, вошедшая в ресторан, в котором я завтракал. Вначале вошли 4 японца, одетые в национальные доспехи, закрывающие их с ног до головы, не сопровождая их 2 члена команды. Я мог бы подумать, что произошел захват судна. Эти самураи, выглядящие очень воинственно, да еще и обвешанные множеством магических артефактов, спокойно могли перебить сотню не очень сильных одаренных, поэтому я вначале немного напрягся, но, увидев, что они сопровождают девушку, немного расслабился. Осмотрев зал ресторана, один из самураев, а это были именно они, направился в мою сторону. Я в этот момент наворачивал блины, щедро намазанные черной икрой. Не то чтобы она мне сильно нравилась, но, помня, какую цену за нее платили в моем мире, решил не отказывать себе в удовольствии, устроить небольшой праздник живота. «Ханэреро», — произнес он глухим голосом из-под надвинутого шлема, явно обращаясь ко мне. «Вы это мне?» — спросил я, по-корейски осматриваясь, хотя и так было понятно, что я тут один и он обращается именно ко мне. «Покиньте зал, принцесса будет завтракать», — сказал, ломая слова, самурай. «Ничего страшного, она не помешает мне, можете выбрать любой столик, они не заняты», — ответил я, засовывая свернутый блин себе в рот и делая вид, что потерял к нему интерес. Неожиданно раздаются шуршание и свист. Это меч самурая покидает ножны, и не ускорь я собственное время, мог бы этого и не заметить. Стремительным движением он несется к моей шее, а я размышляю, как мне ответить на это, ведь помимо того, что оружие очень острое, оно еще и напитано стихией огня, которая уже активировалась, проявляясь на клинке. Глава 3. К моему удивлению, лезвие меча начинает замедляться, вероятно, самурай решил напугать меня, чтобы вынудить покинуть зал ресторана, но со стороны это выглядит как попытка убийства, и я могу реагировать на это не задумываясь. Резко вскидываю левую руку и, напитав руны на ней, ладонью перехватываю клинок у самой своей шеи. «Стой!» — раздается резкий выкрик со стороны девушки, при этом звучит не на корейском или русском, но я прекрасно разобрал значение слова. «Дона, этот гайдзин заслуживает наказания за неуважение к члену императорской семьи», — ответил самурай, продолжая смотреть на меня и меч, зажатый моей ладонью, при этом он продолжал вливать магию огня, заставляя его лезвие раскаляться. Делаю усилие, напитываю руны небольшой крупицей маны и сжимаю лезвие как тиски, не давая его выдернуть из моих рук, и постепенно добавляя усилия. Не будь клинок напитан маной, он уже лопнул бы, но этот еще сопротивлялся моему давлению. Сам самурай выглядит очень внушительно и устрашающе. Красные доспехи из кованых пластин, каждая из которых представляет собой защитный артефакт, шлем с рогами, прикрывающий шею, руки закрыты многослойной броней, включая пальцы, все это в устрашающих расцветках, да и злобное выражение металлической маски на лице, которая не позволяет отслеживать эмоции на нем. Жаль, я не могу увидеть удивление на его лице, хотя отслеживаю его эмоциональное поле. Не отвлекаясь на такую мелочь, как зажатый в руке меч телохранителя, правой рукой, отправляю в рот остаток блина и начинаю его медленно пережевывать, изображая на лице эмоции удовольствия от вкуса блюда. К моему удивлению, телохранитель, напавший на меня, решил обострить ситуацию и атаковал меня огненным фаерболом, попытавшись запустить его из расположенного на груди артефакта. Конфликт явно вышел за бытовой уровень, и мне пришлось реагировать очень резко, если не хотел прожариться отпущенного боевого плетения. Конечно, у меня были с собой артефакты защиты, но я решил не только использовать защиту, а ответить соразмерно. Активирую артефакты «Воздушный кулак», сносит самурая в центр зала, заставляя того опрокинуть несколько столов, при этом его клинок остается в моей руке, так как небольшой импульс электрического разряда заставил его разжать пальцы, хотя надо отдать ему должное, разжал он их не до конца и мне пришлось приложить усилие, чтобы меч остался в моей руке. Его фаербол пролетает мимо меня, буквально в притирку с телом, опаляя мой костюм, а вот пролетев мимо меня, взорвался всполохами пламени, мгновенно заставив вспыхнуть несколько столов и стульев, справа от меня. «Прекратить!» — раздался властный голос девушки, обращенный к телохранителю. «Дона, он оскорбил вас, поэтому должен умереть!» — выкрикнул самурай, вставая. Посмотрев на меч, положил его на стол, рядом с собой, не выпуская из руки, ладонь при этом оказалась прорезана и на скатерть стола упало несколько крупных капель крови, которая быстро прекратила течь. Что хуже всего, клинок оказался отравленным, но лечебный артефакт пока справлялся с отравой, выводя ее из организма, что причиняло раздражающую боль в месте пореза. Правой рукой потянулся за следующим блином, свернув тот в трубочку и макнув в сметану, мед отправил себе в рот. В этот момент в зал стала забегать охрана дирижабля, окружая гостей и мой столик. Сделав знак своей охране, девушка направилась ко мне и, подойдя ближе, остановилась на том месте, где до этого стоял самурай. «Принцесса Тайсё Йосихита, я приношу извинения за своего телохранителя, у нас в стране не принято принимать пищу в присутствии нетитулованных особ и низших аристократов, поэтому он так отреагировал на ваше присутствие», произнесла девушка, стараясь не показывать эмоций, хотя я прекрасно видел, что она очень недовольна сложившейся ситуацией. При этом ко мне относиться явно негативно, но старается этого не показать. Мне пришлось встать, чтобы соблюсти этикет королевства Кореи и ответить, поклонившись под 30 градусов, хотя при встрече с королевской особой должен был сделать это под углом минимум в 45 градусов. Путник, корейский дворянин, под инкогнито, еду на Олимпийские игры и собираюсь в них участвовать, произнес я по-японски, так как слово «странник» не нашел в известных мне словах японского языка. Вообще, неожиданное знание, это явно заслуга памяти одного из странников, которую мне удалось усвоить. При этом слово «путник» могло иметь несколько значений и возможно его воспринять как «путь», подразумевая «путь воина». Увидев удивление и еще большее недовольство со стороны девушки, добавил: «Йосихита-сан, можете занять пустые столики, вы мне не помешаете». И сказав это, уселся обратно на свое место, а вот девушка уже не смогла сдержать эмоций. Телохранители принцессы, восприняв мои слова как оскорбление, двинулись в мою сторону, но принцесса смогла совладать с собой и остановила их движением руки. В это время откинутый мной самурай, который лишился меча, уже поднялся и подошел ко мне, протянув руку в мою сторону. «Катану», требовательно выплюнул он короткое слово, явно намекая, что я должен его вернуть. Я не просто так держал его в руке, а разрушал структуру меча и нарушал работу наложенных рунных знаков. Благодаря крови, которая попала на него, сделать это не составило труда, используя дар артефакторики. «Ты оскорбил меня и нанес мне рану, меч пойдет в качестве компенсации, хотя сделан он из дрянного железа, поэтому можешь забрать его, а взамен принесешь слиток золота», — равный его весу, сказал я и швырнул катану на пол, от удара который он раскололся в том месте, где я сжимал его рукой. Самурай мгновенно выхватил вакидзаси, короткий меч, который носили самураи совместно с основным мечом, катаной. Такие парные клинки называются у них дайта, большой и малый меч. При этом он выкрикнул что-то непереводимое, но не успел сделать и шага ко мне, как его остановила рука девушки, которая пристально смотрела на меня. «Кто ты?» – задала она вопрос, с трудом сдерживая гнев, ведь вся эта ситуация явно выглядела не в пользу японской делегации, которая по какой-то причине попала на дирижабль. Возможно, они возвращались в Японию, выполнив какую-то дипломатическую миссию, хотя непонятно, почему они не воспользовались собственным дирижаблем. Хотя, если учитывать последние события, то принцесса могла стать заложницей до момента подписания мирного договора, после недавнего конфликта. Тогда понятно, почему у нее так мало сопровождающих и нет своего корабля, а пользуется услугами этого. «Школьник», — ответил я, потянувшись за следующим блином, что окончательно вывело ее из себя. «Да как ты смеешь есть, когда с тобой разговаривает наследная принцесса Японской империи?» — грозно выкрикнула она. «Для кого-то и наследная принцесса, а для кого-то просто посетитель ресторана. Это у себя там, вы имеете вес, а сейчас вы в гостях, поэтому ведите себя как подобает приличной даме, а не истерите как бабка на базаре», — ответил я, не особо задумываясь о словах, и тут же понял, что совершил крупную ошибку. Как бы ни выглядела девушка, относиться к ней нужно было с уважением и уж точно не оскорблять. Не прошло и секунды, как девушку окутало ледяное облако, холодного тумана, который рванул в мою сторону. Вспышка магии холода сразу заставила меня напитать руны моего тела маной. Не успел я ничего предпринять, как мое тело сковало стужа и стало тяжело дышать. Мгновение и я окутался толстым слоем льда, но руны работали исправно, а я задумался, что мне сейчас делать. Можно разорвать ледяную глыбу, но осколки могут ранить окружающих и уже это смогут использовать как попытку покушения на принцессу, а там возникнут разные варианты, не все из которых меня устроит. Поэтому включаю руну резонанса и через пару секунд лед рассыпается мелкой крошкой. Оглядев испорченные блюда, часть из которых заледенела, я медленно встал, повернувшись к девушке, на лице которой застыло удивление. «Вас, похоже, не учили манерам и правилам поведения в обществе, придется вас за это наказать», — сказал я, тряхнув рукой и скидывая с запястья вереницу бусин амулетов. «Господин странник, прошу вас не провоцировать конфликт. Принцесса Тайсё Йосихита является гостем нашего короля и ей гарантирована неприкосновенность. Прошу вас не провоцировать конфликт», — вмешался помощник капитана дирижабля, судя по его нашивкам, обратившись ко мне по-корейски. «Хорошо, тогда за ее нахальство и испорченный завтрак ответят ее спутники», — ответил я ему на том же языке. «Эй, вы, красномордый, вызываю вас на дуэль, если вы, конечно, не бойтесь меня и не струсите перед корейским школьником», — громко спросил я по-японски. «Отрежьте этой наглой собаке ее мерзкий язык», — процедила девушка, не став скрывать свои эмоции. «Господа, прошу не устраивать погром в ресторане, а отправиться на дуэльную площадку. Как вызванная сторона, вы можете выбрать оружие и метод дуэли, с магией или без нее», — сказал помощник капитана, теперь обратившись к гостям по-японски. «Мы готовы соблюдать ваши правила, ведь мы ваши гости. Прошу, проводите нас туда, где одному наглому школьнику придадут урок вежливого обращения к представителям императорской фамилии», — сказала принцесса и, несмотря на меня, направилась за заместителем капитана. Дуэльная площадка располагалась двумя палубами ниже, и идти до нее пришлось 5 минут. Там уже ждал судья, который будет следить за правилами дуэли. Как оказалось, все 4 телохранителя принцессы выбрали бой на мечах, явно понимая, что в магии я достаточно силен, а вот против 4 профессиональных воинов я явно не выстою. Еще они воспользовались правилом, что могут выступать одновременно против меня, так как вызвал я их всех вместе, не выделяя каждого по отдельности. Было видно, что самим самураям это не нравится, но на этом решении настояла уже принцесса, видимо, решив гарантированно меня наказать. Видя перед собой 4 противников, которые и не собирались снимать доспехи, я собрался выбрать 2 меча, но тут опять вмешалась принцесса. «Я требую, чтобы он сражался тем оружием, которое было на нем», — когда он вызывал на дуэль моих телохранителей и наносил мне оскорбления. Но дуэльный кодекс Кореи позволяет выбрать оружие вызывающей стороной в любой момент, попытался вмешаться заместитель капитана. В любом случае, мы летим в Японию, и если мои требования не будут выполнены, я потребую дуэли, как только его нога ступит на японскую землю, и дуэль произойдет по нашим правилам. Тем более я член императорской семьи, и правило неприкосновенности не распространяется на нас. Он оскорбил меня и всю императорскую семью, поэтому я требую дуэли прямо сейчас и здесь, по правилам Японии, произнесла девушка и, внимательно осмотрев меня, добавила: обещаю, что после этой дуэли инцидент будет исчерпан, вне зависимости от его результатов. Я согласен, громко сказал я и также внимательно осмотрев принцессу с головы до ног, добавил: в момент вызова я держал в руках вилку, поэтому требую принести сюда этот столовый прибор, я буду драться им. Вы уверены, вилкой, против катан? Удивился судья. Да, раз вызванная сторона хочет придерживаться каких-то правил, тем позорнее будет их поражение. Я буду драться вилкой, да и еще трофей, я их заберу с собой, включая их доспехи, пафосно произнес я, высоко подняв подбородок, играя на немногочисленную публику. К сожалению, на дуэль допустили только ограниченное количество людей, явно стараясь, чтобы этот конфликт не получил широкой огласки. Вилку мне принесли еще через 5 минут, за время которых я спокойно стоял, наблюдая за четверкой самураев, которым что-то говорила принцесса, периодически косясь в мою сторону. Я мог бы подслушать их разговор, но специально не стал этого делать, а продумывал стратегию предстоящего боя. Нужно его провести быстро, но при этом не раскрывая своих способностей. То, что драка будет проходить без применения магии, было плюсом, а вот отказаться от использования ускорения я не мог, поэтому придется раскрыть свой козырь, но постараюсь сильно не ускоряться. Мне принесли вилку, и я подошел к краю арены, а с другой стороны замерли 4 грозных самурая. Единственное, что я сделал перед выходом, передал судье небольшой артефакт, который запишет нашу схватку на дуэльной площадке. Правилами это не запрещено, а то, что японская сторона не хочет огласки конфликта, это их личные проблемы. Раз принцесса захотела меня наказать, запретив драться оружием, то за это следовало наказывать, ведь будь на моем месте кто другой, шансов выиграть эту схватку у него не будет, а возможно и пережить ее. Что сделают телохранителем принцессы, если один из них меня убьет? Да по сути ничего, ну, накажут штрафом, да и спишут на случайность. Господа, напоминаю, что дуэль не до смерти, поэтому прошу сдерживаться и как только одна из сторон потерпит поражение, прекратить бой, сказал судья, в роли которого выступал один из членов команды, в ранге офицера. Я уже вовсю разгонял свой метаболизм, достигая эффекта замедления времени. На самом деле, это мой организм очень сильно ускорился, сжигая энергию и заставляя сердце биться очень быстро. Бой, отдал судья команду, как только мы зашли на дуэльную площадку. Я сразу смещаюсь вправо, показательно держа вилку как нож. Мои противники грамотно рассредотачиваются, обхватывая меня полукольцом и не собираясь играться в благородство, собираясь напасть на меня всем скопом. Делаю ложный выпад влево и резко сокращаю дистанцию с 2 противниками справа. Подныриваю под удар мечом первого, пробивая ему пяткой в район коленного сустава и сразу натыкаюсь на удар мечом в опорную ногу. Чудом успеваю ее удрать, совершая кувырок и буквально выскальзываю из-под удара, оказываясь за спиной второго. Не вставая, бью сзади по голени разворачивающегося противника и отчетливо чувствую вибрацию сломанной кости. Оба мои противники заваливаются, а я совершаю второй прыжок, так как один из самураев, что располагался дальше от меня, метнул в меня 3 метательных ножа, кунай. Останься я на месте и мог получить травму. Конечно, они не смогли бы пробить мое укрепленное тело, но знать об этом окружающим точно не стоит. Завершив перекат, замираю, оценивая первый результат схватки. Оба противника получили травмы ног и хотя смогли встать, подвижность их очень ограничена. 2 других замедлились, поняв, что я оказался непростым соперником, и переглянувшись, бросились в мою сторону, действуя довольно синхронно. Сразу 4 ножа устремляются в мою сторону, перекрывая мне путь к отходу, но я и не стремлюсь к этому, а бросаюсь в сторону раненых соперников, прикрываясь тем, у кого сломана лодыжка. Уклоняюсь от удара катаной, нанесенной сверху вниз, чуть отступив в сторону, блокирую обе руки справа от себя, успев перекинуть вилку в левую сторону и чуть обойдя противника сбоку, прикрываясь им от остальных, наношу удар вилкой в подмышечную впадину. Ее длины с трудом хватает, чтобы нанести глубокую рану, но противник ослабляет правую руку, перехватывая катану только левой рукой, и пытается нанести рубящий удар себе за спину. Пропускаю его, пригибаясь и наношу два колющих удара под коленную чашку. Чем плохи доспехи местных, почти все они уязвимы в сочинениях, чем я и пользуюсь. Не останавливаюсь, кидаюсь в сторону следующего раненого, прикрываясь от метательных ножей четвертого самурая. В этот раз только обозначаю удар вилкой левой рукой, а сам бью кулаком в рукоятку меча, который уже занесен над моей головой, выбивая его. Данный удар не прошел для меня бесследно, так как противник очень хватко держал меч и проще было отрубить руку с мечом, чем его выбить. Рука ощутимо заныла, но я не останавливался и, проскальзывая за спину, наношу удар в затылок, вдоль спины так, чтобы рука с вилкой попала под защиту шлема, прикрывающую шею. К удивлению, удар проходит и вилка втыкается в затылок самурая, нанося серьезную рану. Его артефакт срабатывает, пытаясь начать лечение, но он все равно теряет сознание. Дальше я уворачиваюсь от десятка ударов, наносимых третьим самураем и от постоянно летящих в меня кунай. Конечно, я мог уже закончить бой, но выдавать все свои способности я не собирался, поэтому растягиваю дуэль, даже позволяя себя слегка ранить. Несколько минут, которые для меня растягиваются в длительное представление, я заканчиваю, ломая поочередно руки самураям, всем по очереди, всегда оставляя одного противника на ногах, чтобы никто не смог прервать бой раньше, чем я закончу выводить их из строя. «Хватит!» — раздается крик принцессы, когда я, сдернув маску одного из самураев, заношу вилку над его глазами. «Мы признаем поражение, выкуп за мечи и доспехи, вы получите по прилете в Японию», слово Йосихита, процедила девушка, разворачиваясь в сторону выхода, но замирая перед дверью, осознав, что ее телохранители сейчас лежат ранеными и не смогут сопроводить ее в ближайшее время. Глава 4. Неожиданно принцесса вспыхивает целой гаммой эмоциональных потоков, которые мне не понравились, что-то связанное с местью и предвкушением, а также удовольствием, хотя до этого она очень хорошо контролировала свои эмоции. «Раз моя охрана перебита и не может выполнять свои функции, я требую обеспечить меня охраной. Так как этот аристократ доказал, что намного сильнее моих телохранителей, хочу, чтобы он обеспечивал мою охрану. Согласно договору о моей неприкосновенности и обеспечению безопасности, вы обязаны удовлетворить мои условия. Вся ответственность за мою безопасность с этого момента ложится на принимающую сторону, а именно на Королевство Корея. В случае, если данный аристократ возьмется за мою охрану, то отвечать будет он лично, как и его род, который он представляет», — громко произнесла Тайсё. «Черт», — выговорил я по-русски, поняв, что она решила меня подставить, отыграться на мне не прямым, так косвенным образом. «Сломая она даже палец, с меня могут потребовать такую виру, которую обычный аристократ не в состоянии будет выплатить, или даже потребуют долг крови. Но если она думала, что может меня этим напугать, то глубоко ошиблась, ведь даже откажи я, то отвечать придется как мне, так и корейской стороне. Раз принцесса просит, то я не могу ей в этом отказать. Позвольте мне тогда переодеться в доспехи, чтобы не выделяться на общем фоне ваших сопровождающих, и позвольте уточнить, до какого момента я должен обеспечивать вашу охрану», — произнес я, улыбаясь и наблюдая, как радость покидает лицо девушки. Она явно не рассчитывала, что я сразу соглашусь, а значит, я что-то задумал, и это ей не понравилось. «Хорошо, ты обязан обеспечивать мою защиту до того момента, как я не доберусь до своего дома, где моей охраной займутся телохранители моего рода», — произнесла девушка. «Снимайте броню и одежду, она мне понадобится, чтобы защитить вашу госпожу и я не выделялся на общем фоне сопровождающих ее лиц. Да и вообще, это мои трофеи», — сказал я пытающимся подняться телохранителем, которым уже оказывал помощь один из сопровождающих целителей. «Да, и принесите им кто-нибудь одежду, не голыми же им расхаживать по кораблю», — добавил я. Заставить раздеться японских самураев мне все-таки удалось, невзирая на длительные препирательства, попытки выкупить доспехи, оказать на меня давление со стороны сопровождающих делегацию чиновников. В итоге я смог подобрать неплохой комплект из разных наборов, хотя они и немного отличались по цвету и орнаментам, нанесенным на них. Всю броню перенеси в мою каюту, у которой выставили дополнительную охрану. Это уже озаботился капитан дирижабля, так как потеря их грозила не только международным скандалом, но и кровной местью самих самураев. Под доспехами оказались суровые мужики в возрасте от 30 до 40 лет, со множеством шрамов, развитыми ядрами, что говорило о хорошем владении магией. Единственное, что они оставили себе, это исподние и родовые кольца аристократов, которые по закону нельзя передавать. Все время, пока я облачался в доспехи, с помощью одного из слуг, сопровождающих самураев, принцесса находилась в моей каюте. Этого потребовал я, так как не хотел оставлять ее ни на минуту, догадываясь, что девушка хочет банально подставить меня. Перед облачением я смог уединиться и доработать немного защиту на выбранном комплекте доспехов, нанеся дополнительные руны. Еще пришлось вскрыть свой тайник, в котором прятались под невидимостью самодельные артефакты. Что бы ни думала принцесса, шансы, что на ее жизнь могут покуситься, были достаточно велики. Тем более, что она хотела, чтобы я сопроводил ее до родового поместья, а это значит, что она специально хочет подставиться под удар. Что-то такое проскользнуло в ее эмоциях. Жаль, не могу читать мысли, а эмоциональный фон позволяет понять только примерное направление потока мыслей. «Я готов вас сопровождать», — произнес я, выйдя из своей комнаты, во вторую, где меня уже час дожидалась принцесса. «Наконец-то, я так и не позавтракала, поэтому иду в ресторан, а ты сопровождаешь меня. Твоя задача — охрана, все остальное делают слуги, и не вздумай ничего говорить». «Телохранители должны молчать, а не чесать языком», — сдерживая гнев, сказала девушка, вставая со стула и направляясь к выходу. Я молча последовал за ней, да и говорить ничего не стал, хотя очень хотел поставить ее на место. Почему я согласился на эту авантюру? Да просто захотелось развлечься, посмотреть, как себя ведет японская принцесса. Ну и если признать самому себе, то она была чертовски красива, а такое отношение ко мне... меня не радовало. Не знаю, что именно зацепило меня в ее внешности, но было в ней что-то утонченно восточное, да и не хотелось думать, что она настолько жесткая, как хочет казаться на людях. В любом случае, я обеспечил себе приключения как минимум на целые сутки, а возможно и больше, все зависит от того, как далеко располагается ее родовое имение. В Японии принято многоженство, но каждая жена имеет свой родовой дом, где она может проводить время со своими детьми. Это сделано, чтобы наследники от разных жен не пересекались между собой лишний раз, так как борьба за первенство в наследовании велась очень жестокая. Порой эти родовые поместья вырезались полностью конкурирующей стороной, поэтому часто представляли собой настоящие крепости, усиленные артефактами и различными ловушками от незваных гостей. В ресторан шли в сопровождении целой делегации, вместо самураев шли вооруженные слуги, к этому добавилось четверо охранников, которых предоставил капитан дирижабля. Еще три человека сопровождали из экипажа, чтобы удовлетворить любой каприз гостей. Я шел сразу за принцессой, отставая от нее на шаг, и морщился от запаха внутри носимых доспехов. Не сказать, что он был очень ужасен, но мне было почему-то неприятно, да и находиться в них было непривычно. Хотя тренировки в доспехах иногда и проводил, но одно дело тренироваться, а другое – носить их на себе длительное время. К сожалению, телохранители получили переломы, а их хоть и залечили, но как минимум сутки, кости нельзя нагружать, поэтому они остались в предоставленных их делегацией номерах. К моменту, когда мы дошли до ресторана, первоначальная идея уже не казалась мне такой привлекательной. Как бы старательно я ни подбирал комплект брони, он изначально делался под конкретного человека и явно не на мое тело, хотя по росту я и не выглядел как школьник. Для принцессы освободили целый зал ресторана, в котором в этот раз никого не было, и мы расположились в его центре. Точнее, расположилась принцесса, а я стоял рядом, вместе со слугами, которые ее обслуживали. Благодаря одетым очкам всевидения, которые я уже привык постоянно таскать с собой, мог наблюдать все артефакты, которые были на девушке, и пока она ела, мог внимательно рассмотреть их. Заодно отслеживал окружающий магический фон вокруг нее, поэтому, когда девушка немного напряглась, едва заметно, а ее движения стали не так рассеянные и более четкие, я перевел внимание на то, что она делает, поэтому заметил, как она едва заметно дернула кистью, а по небольшому магическому всплеску, понял, что сработал магический артефакт. Когда девушка уже подносила небольшой фужер с напитком ко рту, сделал небольшое движение кистью и фужер вырвался из рук, упав на пол, расплескав сок, который она налила в него. «Сок отравленный, сделали это вы намеренно, ваше высочество. Еще одна подобная провокация, и я вынужден буду вас связать, до того момента, как передам вас вашим телохранителям. Но можете не переживать, кормить я вас буду, с голоду и от обезвоживания вы не умрете. Условия вашего содержания мы не обсудили, поэтому могу действовать, как мне будет удобнее, обеспечивая вашу безопасность. Поверьте, до того момента, как я передам вас вашим родственникам, вы доживете, это я вам обещаю, а вот с каким комфортом будет проходить ваше путешествие, будет зависеть от вас», наклонившись к девушке, тихо произнес я. Несколько секунд она, замерев с вытянутой рукой, обдумывала, что ответить, после чего сказала: «Я просто вас проверяла, насколько могу на вас положиться, в ваших боевых возможностях я не сомневалась, а вот по поводу всего остального, у меня возникли вопросы». Я молча выпрямился и стал уже более внимательно отслеживать все, что происходит вокруг. На завтрак принцесса потратила час, все время которого я не расслаблялся, ожидая следующей провокации, так как, судя по эмоциональному настрою, от провокации она не отказалась. Закончив с завтраком, она захотела, чтобы для нее провели экскурсию, которую в этот раз решил провести сам капитан дирижабля. Судя по тому, как он распинался перед Йосихито, показывая корабль, она была не просто одной из принцесс, что меня немного озадачило. Возможность позвонить по артефакту связи, рядом с другими людьми, не раскрывая своего инкогнито, не было, да и сделать это, находясь в доспехах, довольно непросто. Как я и ожидал, принцесса сделала попытку споткнуться и упасть с лестницы, но я вовремя схватил ее за руку, поддержав ее, за что удостоился молчаливого кивка, в качестве благодарности. Поняв, что я не теряю бдительности, она на время прекратила провокации, решив свернуть экскурсию и пожелав направиться в свою каюту.